Глава 18. Мегакорпорация «Рассвет», 170 этаж. Сергей. Я попивал чай, пока мужчина средних лет в деловом костюме напряженно размышлял. А размышлять было о чем. Обо мне тут уже по всем телевизорам и телефонам говорили. В основном плохое. «Не тяните кота за яйца! Говорите уже, что вы там порешали!» — поторопил я его. Но, судя по хмурому выражению лица, ничего хорошего его начальство не ответило. «Господин Зябликов Сергей Владимирович, к сожалению, мое руководство не желает идти на уступки, ссылаясь на недостаточную прибыль, которая не сможет возместить ущерб репутации», — ответил Бай Гонхо. «Вы можете купить артиллерийскую установку и к ней боеприпасы на общих условиях». «Ну, хорошо. Я просто начну производить свои боеприпасы», — пожал я плечами. Такой ответ я, собственно, и ожидал. «Вы не сможете. У Российской Федерации есть ряд договоренностей с...» «Ха!» — перебил я его. «Можете подтереться своими договоренностями». «Господин Сергей Владимирович», — поморщился тот, но я вновь перебил его. «Господин Бай Гонхо, идет война. Следуя из допросов, враг намерен уничтожить каждого русского человека, да и единого. На кону стоит наше физическое выживание. Поэтому сейчас вы забили очередной гвоздь в крышку своего гроба. Рекомендую взять длительный отпуск с семьей и слетать, к примеру, к корабам. У них тепло, сыто и спокойно». Поднявшись, увидел непонимание в глазах корейца. Что ж, мое дело предупредить. И нет, это не пустое бахвальство и угрозы. Не зря же посол Российской империи попросил сообщить ему о результатах переговоров. Ну и, собственно, не зря же он здесь находится. Прям не зря. А учитывая, что он могучий воин-маг, местным на него никак не повлиять. Российской империи нет смысла покупать боеприпасы у корейцев по такой баснословной цене. И, с одной стороны, пусть продают, разоряют наших врагов. Вот только их можно долго разорять, а они просто наберут долгов и не будут их отдавать. Ну или скажут: «Отдадим после того, как разграбим Россию». Нет, темнейший у нас человек экономный и хитрый. Поэтому иметь дела с Корео на общих условиях он не будет. Впрочем, как и позволять тем и дальше снабжать наших врагов. Сейчас ни японцы, ни китайцы их не защитят. Но если будут защищать, то тогда им придется перекинуть силы с атаки на нас на защиту Корео, что тоже очень неплохо. Ладно. Покинув кабинет, отправил сообщение послу и отправился к выходу, где в вестибюле меня уже дожидалась Виктория. Выглядела она серьезной, впрочем, как обычно. «Все готово?» «Да, господин, машина уже ждет. Поезд через час». Кивнув, направился на улицу. Что ж, жаль. Думал, все выйдет мирно. Нужно было и правда пригнать сюда побольше родни. Взял бы сестру. Она притягивает куда больше проблем, чем я. Погуляли бы здесь недельку, и тогда нас, наверное, попросили бы покинуть страну, и боеприпасов бы дали за это. Сев в машину, которая и правда ждала на улице, а не на подземной парковке, прочитал ответ от посла. И если вкратце, то он говорит мне уезжать. Ну, видимо, я был прав. Так что мы поехали. Я, Оксана, Виктория и Ева. «А где деревянные дурочки?» — спросила фиолетовоглазая. «На важном задании», — улыбнулся я в ответ. Еву распирала от любопытства. «Но мы в чужой машине, так что лучше лишний раз не болтать». Поэтому ехали молча. Под моей рукой лежал деревянный ящичек, хранящий в себе кучу сокровищ, а впереди нас ждал вокзал и путь домой. «Планы у меня грандиозные». Ну а монголам придется поделиться боеприпасами. Сеул. Экологический парк отдыха. Несмотря на рабочий день, в парке было многолюдно. Здесь росло множество модифицированных растений. Даже трава и деревья были изменены. Все они работали на износ, втягивая в себя грязный городской воздух и выделяя чистый, свежий. Оттого парк выглядел как волшебный лес. Многие деревья и растения выглядели сказочно. Они имели необычные формы, вид, цвет листьев, и даже цветы выглядели фантастически. Поэтому данный парк был невероятно популярен. Но вот семь дриад выглядели грустно. «Люди злые, очень злые. Бедненькие деревья. Да-да, бедненькие». Дриады, одетые в платья, гуляли меж деревьев и касались их ладонями, а по щекам невольно текли слезы. Здесь страдало все до последней травинки. Это как если бы человека бесконечно кормили питательной жижей и при этом забирали кровь. А из-за мутации эта кровь крайне быстро восстанавливалась. И здесь все такие. Фабрика. Бесконечные боли, страдания. Вечная агония. Оттого дриады и плакали, ощущая эту боль. «Мы поможем им». «Поможем?» — переглянулись дриады. «Но хозяин дал нам задание». «Да, задание». Все обреченно вздохнули. «А пусть умная придумает план», — заявила другая дриада, и все обернулись к умной, внимательно глядя на ту. «Есть план». Она засунула руку в декольте своего платья и вытащила оттуда бледно-золотой камушек керамистита. «Вместо создания новых растений поможем этим бедняжкам. Пусть пройдут эволюцию». «Ой, умная, какая ты умная!» Девушки захлопали, но... «А что такое эволюция?» «Дура, мы же прошли эволюцию». «А, точно. Значит, они тоже станут дриадами?» «Нет, конечно». «А кем?» «И правда, кем?» «Младшими сестрами», — заявила умная. «Все они станут нашими маленькими сестренками». Умная подошла к красивому сказочному дереву и закопала керамистит под его корни, после чего обняла дерево. «Старшая сестренка здесь. Кушай и меняйся». Волосы дриады начали оплетать дерево, словно обнимая, а дерево начало насыщаться магией. Корни же резко начали разрастаться и оплетать корни других деревьев, которые обнимали другие дриады. «Умничка, вместе вы справитесь. Вы сможете. Растете сильными и храбрыми». Дерево вдруг начало цвести, что стало привлекать людей. «Мам, эти тети обнимают дерево, и оно радуется. Я тоже хочу». Девочка лет восьми бросилась к сказочному дереву и тоже обняла, а дриада улыбнулась ей. «А оно безопасно? Что это вообще за существа?» Насторожилась женщина лет сорока, глядя на дриад. Однако, увидев счастливые лица девушек растений, все же перестала их бояться. «Мама, мамочка!» — прокричала девочка, перепугав мать. «Что случилось, Сяомин?» Так кинулась к дочери и начала осматривать ее. «Вот же, вот!» Девочка указала на свою шею, а там ничего не было. Просто шея. Собственно, это и было важно. «Сперва стало щекотно, а после оно пропало». «А? Как? Этого не может быть!» Женщина начала осматривать дочь, а там и правда пропали пятна магического лишая. Они появились из-за магического загрязнения. Такое бывает, если человек ослаб, и он попал под воздействие загрязненной маны, которой в корёк полным-полно. В таком случае может образоваться магический лишай. Все же с экологией здесь огромная беда. Но это лечится. Правда, цена... «Дерево, оно вылечило меня!» Девочка махнула рукой, указывая на дерево. А дриады улыбались, продолжая обнимать деревья, обильно вытягивая из Сергея силы. Тот уже кряхтел и ругался, но энергию все же давал. Все пошло несколько не по его плану. Дриады должны были незаметно вырастить цветочки, которые будут выделять пыльцу, имеющие свойства дурмана, но без побочных эффектов. Этот дурман делает людей счастливыми. Казалось бы, зачем? Но в том-то и коварный план Сергея. Счастливый человек не будет считать всех вокруг грязью под ногами, участвовать во всех этих змеиных играх, работать по 20 часов в день, и рваться на вершину карьерной лестницы по головам коллег. И это может пошатнуть фундамент, на котором держится вся корпоративная система Карио. По крайней мере, так думал Сергей. Но в итоге у Дриад получилось дерево, которое вытягивает грязную ману как из людей, так и почвы, питаясь ею, чтобы стать сильнее и прекратить свою агонию. «Ой, они что-то поставили!» Девочка кинулась к дриадам, а одна из них прикрепила к дереву табличку. Ее планировалось воткнуть в землю у цветов, но цветов нет. Так что дриады не придумали ничего лучше, чем просто прикрепить к стволу дерева. «Ой, мам, а что там написано?» «Мы-то на русском. Секундочку». Женщина подошла к дереву с табличкой и, надев очки, взятые из сумочки, начала переводить с помощью телефона. «Подарок русского князя корейскому народу». «Так это подарок. Мам, мам!» «Что?» «Давай бабушку приведем сюда». «Ты умница, Сяомин. Я не подумала об этом. И всем расскажем». Мать погладила счастливую дочь по голове и сделала пару фотографий, отправив их мужу. Он уже месяц не появлялся дома, практически живя на работе, дабы накопить денег на лечение дочери. Теперь он сможет наконец-то расслабиться и немного отдохнуть. А еще гуляющие люди уже стали присматриваться к цветущим деревьям. Да и дриады выглядели интересно. Но те взяли и, помахав руками, обратились с густками энергии и развеялись, шокируя людей. «Фи! Это были лесные феи!» — воскликнула девочка с восторгом в глазах. Но вдруг она зацепилась взглядом за мужчину с собакой. На его лице было большое фиолетовое пятно. Оно не шибко мешало жить, но жена его бросила, с девушками не ладилась, да и на работе дела шли не очень. «Дядя, тетя, это дерево волшебное. У меня было пятно тут, вот тут, и теперь его больше нет. Дерево волшебное, обнимите его!» Мужчина с удивлением уставился на девочку, а ее мать закивала и тоже указала на дерево. Тот, конечно, удивился, да и сомнений была уйма. Но терять ему было нечего, поэтому, подойдя и не отпуская поводок с маленькой хаски, он все же обнял дерево. «Ох!» — воскликнула девчушка. «Пропадает!» Мужчина удивился и тут же достал телефон, посмотрел на выключенный экран, как в зеркало, а пятно на лице тем временем и правда вдвое уменьшилось. Тогда он продолжил обнимать дерево, ощущая пощипывание на лице. А потом это чувство пропало, а лицо... «Чистое! Оно чистое!» Мужчина вдруг упал на колени и, схватившись за лицо, разрыдался. Он сам себя убедил, что эта болячка не мешает ему, не вредит жизни. Но, избавившись от нее, сразу же ощутил облегчение. «Это все русский князь, его подарок», — гордо заявила девчушка, указывая на табличку на стволе дерева. «Русский князь, Владивосток». На перрон я выходил разбитым и сонным. Эти заразы почти опустошили меня. Но как я мог отказать им? Они практически умоляли помочь бедным деревьям. Ладно. Я уже во Владивостоке, но не в самом городе, а в его северном пригороде, где была расположена железнодорожная станция. Большая такая, что неудивительно, ведь большая часть товаров Искарёв поступает сюда. Ну и в обратную сторону поступает куча товаров, к примеру, продукты питания. Своей земли республике не хватает для того, чтобы прокормить 400-миллионное население. Но я отвлекся. Теперь мне нужно подождать 2 часа, чтобы отправиться в Хабаровск, и оттуда вместе с грузом на дирижабле я отправлюсь в свое княжество. Думал я, но... «Завликов Сергей Владимирович!» К нам на перроне подошел военный с небольшой группой поддержки. Все вооружены и суровы на вид. «Князь Завликов Сергей Владимирович!» Поправил я его. «Прошу прощения!» Слегка поклонился тот. «Его императорское высочество Андрей Дмитриевич желает видеть вас». «И для чего же я нужен брату императора?» «Не могу знать». «Если опоздаю, отправляйтесь в Хабаровск без меня», — сказал я женщинам, а сам отправился за военным. Даже стало интересно, что мне может предложить человек, предположительно задумавший свергнуть императора. Уже предельно очевидно, что именно раскольники наняли масок и натравили их на меня. Но вряд ли брат императора так открыто нападет на меня. И не факт, что он самолично их нанял. За вокзалом находился внедорожник, а также три броневика. Меня, конечно же, пригласили во внедорожник. Причем весьма неплохой, бронированный. Ну и мы поехали в город. Но не во Владивосток, а в Находку, до которой примерно 100 километров извилистой дороги вдоль берега. На этом самом берегу находилось немало укрепленных поселений аристократов. В основном они занимались добычей рыбы и морепродуктов. Так что почти в каждом поселении был свой небольшой порт. Несколько поселений имели следы повреждений, а одно было полностью разрушено. Там не было ни одного целого дома, а все вокруг в воронках. «Японские мутанты напали. Поздно ночью вышли из моря и просто вырезали всех людей в поселении. Все 3000. Никто не выжил», — раздался голос водителя. «Граф Донской, жадный ублюдок, сэкономил на глубинных датчиках. Сам при этом во Владивостоке сидел вместе с семьей. Так что охрана города даже среагировать не успела». Да уж, неприятно. Но вдруг машина вырулила к берегу, и я вновь удивился. Вдоль всего берега стояли деревянные колья, на которые насажены мертвые люди-чудовища. Там я заметил мужчину, чья верхняя половина покрыта чешуей, а нижняя — обычной кожей. Плюс у него была рыбья голова. Вот из открытой рыбьей пасти и выглядывал наконечник деревянного кола. «Их обработали средством, чтобы дольше не тухли, и их не трогали монстры», — добавил водитель. «Это одни из тех, кто вырезал прошлое поселение. Они никого не щадят. Поэтому мы их тоже не берем в плен». Мы ехали вдоль берега, утыканного копьями с насаженными на них вторженцами. Практически изгородь, отделяющая мир людей от мира чудовищ. Чуть дальше мы обнаружили еще несколько разрушенных поселений. Люди-мутанты выходят из моря где угодно, и защитникам очень тяжело предугадать, откуда они вылезут в следующий раз. Да уж. Иногда у берега встречались японские деревянные корабли, разбитые и сожженные. Но все же это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в заливе Находка. Сотен шесть деревянных кораблей и их обломки заполонили весь залив и берег. А если приглядеться, можно увидеть трупы людей. Но и морских чудовищ, которые эти трупы ели. Здесь полегло 1050 самураев, если не больше. И вот мы заехали в город, но поехали вдоль реки на север, и вскоре я увидел дым. Думал, там идет сражение, но нет. Когда мы приехали, оказалось, что она уже закончена. Сотни солдат таскали трупы японских хентай-химер и бросали их в костры. Другие занимались ранами и своим снаряжением. Там же находилась большая куча трупов, на которой восседал здоровяк. Он даже крупнее меня и выше. Перед ним на земле лежала огромная металлическая дубина, а также стоял мужчина в форме и отчитывался. Но увидев меня, вышедшего из машины, здоровяк прогнал офицера. «Ваше императорское высочество», — слегка поклонился я, подойдя к нему. «Зябликов, да? Таким я тебя себе и представлял. Что скажешь об этом?» Он раскинул руки в стороны, видимо, указывая на побоище. «Ничего не скажу. Такое повсюду, где идет война». «Вот как?» — он ухмыльнулся и спрыгнул с горы трупов. «Я слышал, ты был в Китае и Корее. Что скажешь о них?» «Первые пока могут лишь пакостить, но для полноценной войны у них отсутствует сплоченность. А вот спровоцировать оппонента, чтобы они самоубились о нас, это легко. А вторым важны лишь деньги, даже если весь мир сгорит в огне». Могучий воин громко рассмеялся. «Ты мне нравишься, Зябликов, и ты абсолютно прав. И знаешь, что я скажу?» Андрей Дмитриевич сделал вдумчивый взгляд и опустил его на меня, словно мощные ладони, которые вдавливают бревно в землю. Мощь. Думаю, я бы не справился с этим человеком. По крайней мере, сейчас. «Не люблю гадать», — покачал я головой. «Хоть что-то мой трусливый братец сделал как надо», — вдруг заявил тот, озадачив меня. «С тех пор, как ты создал свое княжество, эти любители риса стали в несколько раз реже лезть к нам». «Ну да, все горы наводнили. Мои питомцы устали их убивать». Мужчина вновь расхохотался. «Хорошо, очень хорошо. Заставь их там пожалеть о том, что сунулись к нам». «Обязательно. Они станут кормом для моего леса». «Вот насчет корма я тебя и позвал». Он раскинул руки в стороны. «Смотри, сколько морепродуктов». Он вытащил из кучи трупов одного монстра, который был скорее осьминог, чем человек. «Эти твари не знают пощады. А некоторые...» Он махнул рукой, и к нам подбежал один из офицеров, показав фотографии обглоданных людей. «Теперь понимаешь, с кем мы воюем?» «Понимаю», — согласился я, сжимая кулаки от злости. «Они же разумные существа. Зачем эти зверства? Тем более над простыми, ни в чем не повинными людьми». «Значит, вы хотите отдать их мне?» «Сейчас мы их раскидываем по горам и вдоль берега, чтобы подманить монстров. Они мешают хентай-химерам. Но благодаря тому, что на границе с Китаем стало поспокойнее, я смог отозвать часть сил сюда. Поэтому, если ты сможешь оттянуть на себя еще больше этих уродов, я готов отправлять тебе регулярные посылки». «Будет очень кстати. Уверен, вскоре китайцы сделают свой ход. На данный момент они прокладывают безопасные маршруты через горы и создают убежище». «Норы роют, да. Это они умеют. У нас вся граница в этих норах. Они там копятся, а потом, будто из ниоткуда, появляется 1005 и идут в атаку, уроды. Натерпелись мы уже от них». «Вот значит, как они будут действовать. Благодарю. Это ценная информация». «Ага. В общем, договорились. Будут тебе поставки удобрения. И тебе же без разницы, как доставим». «Да». «Отлично. Минус одна проблема», — заулыбался тот. «И вот еще. Мой подарок в качестве извинений за маленькие неприятности, доставленные тебе по моей вине». Он снял кольцо с пальца и кинул мне. Я же поймал его и с удивлением уставился на мужчину. «Сейчас не время для разногласий. Война оказалась куда более чудовищной. Ты ведь уже сталкивался с крысами и их скверной?» «Да, близ Иркутска». «А, ну да, я же сам закупил те сливы. Память дырявая стала. Но эти сволочи и на Западном фронте стали появляться. На Южном пока про них не слышно. Но, думаю, это вопрос времени». Он вздохнул и поднял на меня уставший взгляд. «Ладно, не забивай голову. Лучше устрою монголам и китайцам ад. А теперь иди. У меня еще куча дел». Уважительно поклонившись, я вернулся к внедорожнику, и мы сразу же направились обратно во Владивосток. Да уж. Странное впечатление осталось от этого человека. Вижу, что он патриот и любит империю, но при этом стань он правителем, утопил бы страну в крови несогласных. По крайней мере, мне так показалось. Но не буду об этом. Сейчас куда важнее то, что он мне дал. И пока ехали в город, я успел заглянуть в пространственное кольцо. Весьма объемное и дорогое, кстати. Похоже, брат императора наткнулся на древнюю пещеру и убил ее обитателей. В кольце находятся кристаллические сталактиты. Грубо говоря, это кристаллы маны, но очень большие и старые. Правда, они мутные, и использовать их тяжело, но маны содержат немало. Да, неплохо, мне пригодится. Деревьям плевать, грязная мана или нет. Также там были какие-то ингредиенты с монстров. Но добытые они весьма неуклюже. Я бы сказал, варварские. Ладно, как говорится, одаренному коню в зубы не смотрят. Добравшись до вокзала, узнал, что поезд, оказывается, задержали. Меня ждали. Так что я сразу залетел внутрь, и через 5 минут мы отправились в Хабаровск. А пока ехали, я обменялся сообщениями с блондинками и рыжей. К счастью, у всех все хорошо. Вечером мы добрались до города, и я сразу же направился к Улиткиным обменивать добытые ингредиенты с короля Желтого моря на керамистит. Этого добра мне нужно много. Чем больше, тем лучше. Ну и переговорил по поводу своего Байкала и золотой икры. А затем вновь на дирижабль. Он только нас и ждал, поэтому сразу, как мы погрузились в него, полетели в княжество. Жаль, что уже темно и прилетим рано утром. Я бы посмотрел, насколько разросся мой лес. Но, видимо, в следующий раз. И пусть я не купил боеприпасы, но получил немало полезного. Как минимум информацию. Теперь есть понимание того, что происходит вокруг. Хе, интересно, а можно ли продавать кислотные помидоры? Я прямо представляю, как из моря выходят кентай-химеры или прут-самураи, а в них летят помидоры. Нужно будет узнать, можно ли вырастить огурцовые бомбы-бумеранги. Пока мы летели, я сумел выспаться, поэтому, когда дирижабль приземлился, почти не зевал. Дерево встретило меня радостными эмоциями, да и народ выглядел, будто гора с плеч упала. Что они, блин, себе навыдумывали? «С возвращением, господин!» — поклонился подошедший Еремин Павел Иванович, мой управляющий делами княжества. «Ага, неплохое вышло путешествие», — кивнул в ответ и кинул взгляд на радостных и плачущих людей, в основном девушки. «А это кто?» «Монгольские пленники. Ваши Бьяка и Арахна освободили их, после чего привели сюда». «Пленники?» — удивился я. И еще больше удивился, когда услышал, чем они занимались. «Вот мрази! Похоже, давно я не ходил в гости к монголам». «Они стянули большое количество сил и окружают нас. Боюсь, просто так даже вам не пройти незамеченным». «Пройти? Кто сказал про пройти?» — рассмеялся я. «Мы полетим». «А?» «По небу, как ракета, баллистическая». Похлопав мужчину по плечу, направился вниз. «Готовится! Но...» «Господин князь!» Ко мне кинулся парень лет 20. На вид побитый, словно его машина сбила. «Прошу, возьмите меня к себе в гвардию. Я хочу отомстить». «Ладно», — пожал я плечами и громко произнес. «Все, кто хочет остаться и работать на благо княжества и причинять вред монголам, оставайтесь». Каково же было мое удивление, когда из 150 человек почти 100 окружила меня. Девушки, женщины, парни и мужчины. Все пылали от ненависти к противнику, который разграбил поселение, убил людей и увел их в рабство. «Хорошо, хорошо!» — прикрикнул я, чтобы они замолчали, и указал рукой на Еремина. «Вот, он мой управляющий. Он вами займется. Потом подумает, куда вас устроить и чем занять. А я... «Я иду причинять боль и страдания!» Посмотрев на кольцо, полное керамистита, я невольно мерзко заулыбался. «А еще... Где там сестра? Чего это она халявничает? Да и брата бы запрячь. Интересно, они боятся летать? Вот и проверим!»